136. Только напряжением всех сил победите. Нужно запомнить и применить. У нас вырешен полный успех. Зависит от вас принять его. Весь сад сомнений, подозрений, страхов, обид, осуждений нужно оставить. Если желаете принять победу, то каждое предательство должно быть избегнуто, ибо следствие уявленных сомнений и неуважения иерархии нарушит все нити. Когда корабль в бурю держится на одном якоре, глупо начинать менять цепь. Основание берегите и возвышайтесь лишь нарастанием основания. Не устану твердить о иерархии, пока не осознаете. Мало кивать головою, пора продумать и приложить. Имею причину, если твержу.